Стивенс только кивнул. Его глаза блестели с выражением легкого подозрения из-под козырька фуражки. «Этот малый считает, что я виновен», — подумал Тат, возвращаясь с этой ночной прогулки. «В чем? Он не знает. И даже, вероятно, не очень этого и хочет. Но у него лицо человека, подозревающего всех в виновности в чем-либо или когда-либо. Кто знает, может, он даже и прав». Он закрыл дверь и вернулся в гостиную, откуда снова выглянул наружу. Круглолицый охранник залез обратно в машину, но Стивенс все еще стоял у дверцы, и в какой-то миг Таду показалось, что Стивенс смотрит ему прямо в глаза. Этого, конечно, не могло быть. Тем более, что кисейные занавески опущены. Стивенс мог увидеть только неясный темный контур в окне, если он вообще что-либо и заметил. И все же это впечатление осталось. Тат опустил драпировки поверх занавесок и подошел к бару. Он открыл его и вынул бутылку Гленливета, который всегда был его любимым виски. Он долго смотрел на бутылку и затем снова убрал ее. Ему очень хотелось выпить, но это было бы самым худшим временем для возобновления пьянства. Тат прошел на кухню и налил себе стакан молока, стараясь не задеть левую руку. Рана горела и саднила. «Он был ошеломлен», — подумал Тат. «Это длилось недолго. Он тут же ощетинился и выдал этот рубец. Но он был ошеломлен. Я полагаю, он спал. Может быть, ему снилось Мириам, но не думаю. То, во что я попал внутри его сознания, слишком напоминает сон. Я думаю, что это его память. Видимо, это подсознательный архив записей Джорджа Старка, где все записывается и хранится на своей полочке. Я представляю, что когда ему удастся проникнуть в мое подсознание, а может быть, это уже случалось, он найдет примерно то же самое». Он проглотил молоко и взглянул на дверь в кладовую. «Интересно, смог бы я проникнуть в его пробужденные от сна мысли, его сознательные мысли?» Тат подумал, что ответом здесь будет «да», но также подумал, что вряд ли решится на повторение всего пройденного ужаса. А ведь в следующий раз оружием может стать не карандаш в руке. В следующий раз им может оказаться нож для вскрытия конвертов, который на этот раз вскроет шею Тада. Он не сделает этого, я ему нужен. Да, но он безумен, а безумцы не всегда действуют даже в своих же интересах. Могу ли я заставить его сделать что-то, так же, как он заставляет это делать меня? Тад не знал, что здесь ответить. По крайней мере, сейчас. А один неудачный опыт может убить его. Он кончил пить молоко, сполоснул стакан и убрал его в сушилку для посуды. Затем он направился в кладовую. Там с правой стороны находились полки для продуктов, а с левой — для бумаги и прочих канцелярских принадлежностей. С тыльной стороны кладовой имелась дверь черного выхода, откуда можно было попасть на широкую лужайку, которую Бомонты называли задним двором. Тат открыл обе половинки двери и увидел столик для пикника. Тат вышел на асфальтовую дорожку, шедшую вокруг этой части дома, которая затем соединилась с более широкой главной аллеей перед зданием. Дорожка блестела, как черное стекло под лунным светом. Он смог увидеть на ней белые нашлепки через неправильные интервалы. «Птичий помет. Не слишком приятно будет в него вляпаться», — подумал Тат. Тат медленно прошел по дорожке, пока не оказался прямо под окнами своего кабинета. Мощный грузовик «Оринко» показался из-за горизонта и свернул на дорогу 15, как раз около дома Тада. Свет от фар ярко осветил не только дорожку, но и лужайку. При этой яркой вспышке Тат заметил тушки двух мертвых птиц, лежащих на дорожке лапками кверху. Затем грузовик исчез. При лунном свете тела мертвых птиц снова казались лишь какими-то тенями, не более того. «Они были настоящие», — снова подумал Тат. «Воробьи были живые». Тот слепой безграничный ужас стал возвращаться в его сознание, заполняя его чем-то грязным. Он машинально попытался сжать руки в кулаки, на что его левая рука отозвалась резкой болью в ране. То небольшое облегчение от Перкадана уже прошло. Они были здесь. Они были настоящие. Но как это возможно? Он не знал. Позвал ли я их? Или сам создал из воздуха? Он и этого не знал. Он был теперь уверен в том, что эти сегодняшние воробьи были лишь частицей всех возможных в этом мире воробьев. Может быть, просто мельчайшей их частицей. «Никогда снова», — подумал он. «Пожалуйста, никогда». Но сам же Тат подозревал, что его желания здесь не играют особой роли. Это был настоящий ужас. Он коснулся одной из сторон какого-то страшного паранормального таланта в себе самом, но не умел управлять им. Да и сама мысль об управлении такими вещами казалась шуткой. И он полагал, что еще до того, как все здесь для него закончится, они снова возвратятся. Тат содрогнулся и пошел обратно в дом. Он проскользнул внутрь, словно грабитель, закрыл дверь и разобрал дрожащими руками постель. Перед тем, как лечь, Тат принял еще перкадан, запив пилюлю водой из кухонного крана. Лис спала, когда Тат лег рядом с ней. Через некоторое время он забылся на какие-то 3 часа неспокойным и каким-то судорожным сном с кошмарными видениями, кружащимися вокруг него, но до которых он никак не мог добраться. Глава 19. Старк делает покупку. Пробуждение не походило на обычное. Он вообще всегда был словно во сне, переходя от одного видения к другому. Этот сон был ночным кошмаром. Он медленно просыпался, зная, что он фактически и не спал. Каким-то образом Тат Бомонт сумел внушить ему эти мысли, сумел подавить его волю. Ненадолго. Сказал ли он какие-то вещи, открыл что-нибудь, пока Тат Бомонт контролировал его сознание? У него было такое ощущение, что он мог это сделать. Но он также знал, что Тат не сможет узнать, как интерпретировать все это, и как отличить то важное от того второстепенного, что он сумел выяснить. Он также проснулся от боли. Он снимал двухкомнатную площадь в Ист-Виллидже, как раз у авеню Б. Когда он открыл глаза, то обнаружил, что сидит у покатого кухонного стола с открытой записной книжкой перед собой. Струйка яркой крови стекала по клеенке на столе, и здесь не было ничего удивительного, потому что ручка Биг торчала, воткнувшись в тыльную сторону его правой руки. Теперь сон начал вспоминаться. Тот сон был о том, как ему удалось вышвырнуть Бомонта из своего сознания, о единственном способе, которым он сумел пробить ту трусливую дерьмовую завесу, которую как-то воздвигли между ними. Трусливую? Да. Но также и лукавую, и ему не следует забывать об этом. В самом деле не следует. Старк неясно ощущал свои ночные видения о том, что Тат был с ним в его постели. Они беседовали друг с другом, шептались, и сперва это показалось удивительно приятным и удобным. Как беседовать со своим братом после того, как свет уже выключен? Но ведь они занимались не только разговором. Они не просто разговаривали, а обменивались секретами. или вернее Тат задавал вопросы, а Старк должен был отвечать. Отвечать было приятно и удобно. Но было также и тревожно. Сперва тревогу вызвали птицы. «Почему?» — Тат спросил о них. «Никаких птиц не было. Один раз, может быть. Давно, очень давно, но не более. Это была просто игра ума, пробная попытка расколоть Старка. Затем, понемногу, его чувство тревоги начало все более и более пробуждаться под воздействием очень сильно развитого инстинкта самосохранения. Это чувство росло и ощущалось все острее, пока Старк пытался проснуться. Он чувствовал себя так, словно его погружают в воду и тащат ко дну. Поэтому, все еще полусонный, Старк пошел на кухню, открыл записную книжку и вынул шариковую ручку. Тат никогда не писал такими. Почему же он ею пользуется? Ведь он же сам пишет другими, когда находится в 500 миль отсюда. Ручка, конечно, не годится, но придется ею воспользоваться для нынешнего случая. «Распадаюсь на части», — наблюдал Старк за собой, как он выводит эту строку, и он вдруг ощутил себя совсем близко от магического зеркала, отделяющего сон от пробуждения. Он стал бороться за то, чтобы вложить в эту писанину свои собственные мысли, свою волю, но это было трудно. О, Бог мой, добрый Христос, это было чертовски тяжело. Он купил ручку Бик и полдюжины записных книжек в магазине канцелярских товаров сразу же по приезде в Нью-Йорк, еще даже до того, как снял эту площадь. В магазине были и карандаши Беррелл, и Старку хотелось купить их. Но он не стал этого делать, потому что, чей бы разум не заставлял двигаться эти карандаши, они должны находиться в руке Тада Бомонта. И он не знал, не разрушит ли таким образом связь между ними. Поэтому он и взял вместо карандашей ручку. Если бы он мог писать по собственной воле, все было бы в порядке, и ему не понадобилось бы создавать этот несчастный образ в Мэне. Но ручка не подчинялась ему. Как бы он ни пытался, она выводила на бумаге только его собственное имя. Он писал его снова и снова. «Джордж Старк, Джордж Старк, Джордж Старк». Пока не перешел в конце листа на какие-то каракули, более всего напоминающие неуклюжие и неумелые попытки дошкольника что-то написать. Вчера он зашел в районный филиал Нью-Йоркской публичной библиотеки и заказал 1 час компьютерного времени на IBM в комнате для записей. Этот час длился, казалось, почти 1000 лет. Он сидел в кабинке, огороженной с 3 сторон, пальцы бегали по клавиатуре и печатали его имя, причем тогда только прописными буквами «Джордж Старк, Джордж Старк, Джордж Старк». «Прекрати!» — крикнул он самому себе. «Печатай что-то другое, что-нибудь еще, но перестань!» И он попытался. Он перешел на другие клавиши, а затем прочитал свою новую фразу. «Быстрая рыжая лиса прыгает через ленивую собаку». Но когда он взглянул на распечатку из машины, он прочел там вместо только своего имени и 2 слов следующее. «Летчик Джордж Старк летит, сверкая поверх звездной абсолютности». Он почувствовал желание разнести компьютер и печатающее устройство на мелкие части, расплющивая и раскалывая лица и спины всех окружающих его здесь олухов. Раз уж он не может ничего создать, то пусть хотя бы уничтожит все вокруг. Но вместо этого Старк взял себя в руки и вышел из библиотеки, скомкал лист сильными пальцами и швырнул его в мусорную корзину на тротуаре. Он вспомнил сейчас, держа ручку в руке, эту полную слепую ярость, которую ощутил, выяснив, что без Тада Бомонта он не может написать ничего, кроме собственного имени. и страх, панику. Но ведь он все еще имел Бомонта. Бомонт. Но, может быть, Бомонт как раз и существует для того, чтобы преподнести ему один огромный сюрприз, и не самый лучший. «Теряешь», — написал Старк. И, бог мой, он не должен ничего более сказать Таду. То, что он уже написал, было достаточно плохо. Старк сделал еще одну попытку установить контроль над своей предательской рукой. «Проснуться». «Необходимую связь», — написала его рука. И вдруг Старк увидел самого себя, протыкающего Бомонта ручкой. Старк подумал: «И я ведь могу это сделать. А ты вряд ли, Тат. Потому что, когда дело действительно дойдет до этого, ты всего лишь большой глоток молока, ведь так? А когда меня пытаются прижать к стенке, я могу это устроить тебе, недоноску. Сейчас настало время проучить тебя, я полагаю». Затем, словно сон внутри сна, часть самосознания и самообладания Старка вернулась к нему. В этот триумфальный момент разрыва оков, навязанных ему Бомонтом, он успел направить ручку и, наконец, ощутил способность писать ею то, что ему хочется. Какой-то миг, очень краткий, у него было ощущение сразу двух рук, держащих два пишущих инструмента. Чувство было слишком ясным и реальным, чтобы быть чем-нибудь иным. «Там нет птиц», — написал Старк. Это было первое осознанное предложение, которое когда-либо он лично написал в своем нынешнем физическом облике. Ему было ужасно трудно писать. Для этого понадобились почти сверхъестественные усилия. Но раз слова были написаны, он почувствовал усиление своей власти. Хватка той чужой и неизвестной руки заметно ослабла, и Старк зажал ее сверху своей собственной, беспощадной и не знающей сомнений рукой. «Немножко подергаешься», — подумал он. «Посмотрим, как тебе это понравится». И намного быстрее, и с еще большим удовлетворением, чем при самом мощном оргазме, Старк написал: «Там нет чертовых птиц». «Ох ты, сукин сын, вылезай из моей головы!» Затем, не задумываясь даже об этом, иначе можно было вызвать фатальное сомнение, он резко взмахнул ручкой, проведя короткую дугу в воздухе. Металлический наконечник воткнулся ему в правую руку, и за сотни миль отсюда, к северу, он мог ощутить, как наконечник карандаша Беррелл воткнулся Таду Бомонту в левую руку. Это было тогда, когда он проснулся. Когда они оба проснулись на самом деле. Боль была резкой и сильной, но также и освобождающей. Старк вскрикнул, поворачивая свою голову к пораненной руке. Но этот крик был также криком радости и освобождения, а не только криком боли. Он чувствовал, как и Тат заглушает свой возглас боли в кабинете в Мэне. Однако все же полной ликвидации установленных Тадом с ним связей не произошло. Старк это чувствовал, почти видел. Какой-то червь поселился в его сознании, и эта штука ворочалась и не давала ему покоя. Он вдруг стал чувствовать боль Тада и слышать его крик. И он ничего не мог сделать, чтобы хотя бы заглушить этот крик. Затем Старк подумал, не стоит ли воспользоваться еще одним карандашом из кувшина Тада. На этот раз его можно направить либо в глаз Таду, либо в ухо, чтобы он прошел через голову и достал мозг Тада. Это было бы чертовски приятно. Но Старк одумался. Ему не нужен мертвый Бомонт. По крайней мере, не сейчас еще. Пока что Бомонт не научил его, как ему жить самому, своим умом. Старк медленно разжал свой кулак, и пока он это делал, он почувствовал, что и тот кулак, которым он сжал саму жизнь Тада, кулак сознания, который работал не менее быстро и безжалостно, чем его физический двойник, тоже раскрылся. Он ощутил, как стонет и распрямляется сознание Бомонта. «Только на время», — прошептал Старк, и занялся повседневными делами. Он выдернул левой рукой ручку из своей правой и швырнул ее в мусорное ведро. У Старка стояла бутылка Глен Ливета на посудомойке из нержавеющей стали. Он взял ее и отправился в ванную. Кровь капала из раны на его правой руке, оставляя красные точки на рваном и поломанном линолеуме. Рана была абсолютно круглой. Пятно от черной пасты растеклось по краям и напоминало следы пороха на огнестрельной ране. Он проверил руку. Пальцы работали, но боль стала слишком резкой. Старк включил 60-ваттовую лампу без колпака, висевшую в ванне. Он прижал бутылку виски к себе правым предплечьем, с тем, чтобы открыть ее левой рукой. Интересно, делали ли то же самое Бомонт у себя в Мэне? Старк сомневался в этом. Он вообще сомневался, что у Тада хватит мужества самому продезинфицировать рану. Сейчас он, наверное, уже держит путь в госпиталь. Старк плеснул виски на рану, и острая боль прошла вверх по всей руке до плеча. Он увидел, как пузырится виски в ране, и уткнулся лицом в предплечье, чтобы заглушить невольный стон. Он сомневался, отойдет ли эта жестокая боль когда-нибудь от него, но, наконец, она стала понемногу утихать. Старк попытался поставить бутылку на полку под зеркалом. Его руки, однако, слишком дрожали для этой операции, что лишало ее почти всех шансов на успех. Поэтому Старк поставил бутылку на пол в ванной. На какую-то минуту он ощутил большое желание выпить. Он поднял раненую руку к свету и осмотрел ее более внимательно. Треклятая ручка почти проткнула ладонь. Может быть, у Бомонта дело обстоит несколько лучше? Он всегда мог надеяться. Он опустил руку под струю холодной воды, стараясь, чтобы она попала точно в рану. Губы Старка побелели от боли, рука онемела от холода, но так было все же лучше. Он заставил себя продержать руку под струей целых 3 минуты. Затем он снова повернул ладонь раной кверху и стал осматривать ее при ярком освещении. Рана теперь стала затягиваться. Его тело, казалось, имело необычайные силы для заживления. И это выглядело забавным, поскольку в это же время оно распадалось на части. «Теряем связь», — писал он. «А это кое-что означает». Старк открыл аптечку. Там было много всяких вещей. Опасные бритвы, несколько губок, баночки с гримом, тюбики с косметикой, зубная паста, банка аспирина. Но не было пластырей. Пластыри, как и копы, подумал Старк, никогда не попадаются, когда в них действительно есть нужда. Но, впрочем, все нормально. Он вряд ли занес какую-то инфекцию в рану. Он вообще имеет иммунитет ко всякой заразе. Он даже счел это забавным. Он открыл банку аспирина зубами, снял крышки, высыпал несколько таблеток на стол, взял их здоровой рукой и отправил в рот. Затем взял открытую бутылку виски и запил аспирин. Лекарство попало в желудок и вызвало там приятное ощущение тепла. Старк прошел в спальню и открыл верхний ящик в бюро, лучшие дни которого остались в прошлом. Бюро и древняя софа были единственными представителями семейства мебели в этой комнате. В верхнем ящике хранились немногие вещи из гардероба Старка. 3 пары трусов плавок, 2 пары носков в фирменной упаковке, пара джинсов Левис и сорочка. Старк сжал кулак раненой руки. Из раны выступило несколько капель виски и лишь 1 капелька крови. Очень хорошо. Просто чрезвычайно хорошо. А смог бы Бомонт сделать что-либо болезненное для себя, подумалось Старку. Он в это не очень-то мог поверить, но и проверять специально не стоило. Он обещал дать Таду неделю на размышления и начало работы над новым их романом. Сейчас у Старка почти нет сомнений, что Тад не станет этим заниматься, но все же нужно подождать до конца срока, как он сам ему это и обещал. Ведь Старк — человек слова, кроме всего прочего. Боумонту, возможно, необходимо какое-то небольшое, но вдохновение. Для этого хорошо бы как следует припугнуть его детьми. Но это можно пока отложить. Сейчас он подождет. И пока не отправится на север. Проблем нет. У Старка есть свой собственный автомобиль, черный торнадо. Он в гараже. Но это не значит, что он всегда должен стоять там. Он может уехать из Нью-Йорка завтра утром. Но сперва он должен сделать здесь покупку. И прямо сейчас он займется косметикой в ванной. Он вытащил небольшие кувшинчики с тоновым составом, пудру, губки. Сделал еще один глоток виски перед началом действий по преображению своего лица, уже слишком известного полиции. Руки были твердыми, хотя правая и болела. Но Старка это не очень огорчало. Если у него немного болит, то у Боумонта просто должна быть мучительная боль. Он осмотрел свое лицо в зеркале, приклеил кусок искусственной кожи под левый глаз, а затем присобачил другую нашлепку в углу рта. «Теряем связь», — пробормотал он. И это было действительно полной правдой. Когда Старк впервые увидел свое лицо, вылезая из могилы на кладбище Хоумленд, он заглянул в небольшую лужицу, ярко освещенную луной. Он был очень удовлетворен. Все было как в тех снах и видениях, которые он посылал в сознание Боумонта. Он увидел весьма красивого мужчину, но с чертами широкими и несколько грубоватыми, чтобы привлекать к себе излишнее внимание. Иначе женщины могли бы оборачиваться, чтобы рассмотреть его получше со второго взгляда. Абсолютно незапоминающееся лицо. Может все же привлекать внимание именно тем, что в нем нет ни одной черточки, на которой мог бы остановиться взгляд постороннего наблюдателя. И это тоже нехорошо. На лице Старка сразу же обращали на себя внимание дивные глаза голубого цвета и загар, который мог бы показаться необычным для блондина. И это было все. И только. Если свидетели напрягали память, то называли еще его широкие плечи. Но мало ли на земле широкоплечих мужчин. А сейчас все изменилось. Сейчас лицо действительно стало странным. И если он не начнет снова писать, оно станет не только странным. Оно превратится в гротескное. «Теряем связь», — подумал опять Старк. «Но ты собираешься это остановить, Тад. Когда ты начнешь роман о бронированном автомобиле, во мне произойдет что-то противоположное нынешнему состоянию. Я не знаю почему, но я действительно твердо в этом уверен». Всего 2 недели тому назад он впервые увидел себя в той лужице, а за это время его лицо сильно и постоянно дегенерировало. Эти изменения сначала были очень мелкими, настолько мелкими, что сперва Старк пытался убедить себя, что это всего лишь его воображение. Но затем они стали все ускоряться, и ему уже трудно было не признать правду. Если бы пришлось сопоставить 2 фотографии Старка с перерывом в эти 2 недели, то можно было бы подумать, что он подвергся какому-то мощному радиационному облучению или химическому воздействию. Джордж Старк, казалось, попал под какой-то страшный эксперимент по проведению распада всех его мягких тканей. Гусиные лапки вокруг его глаз, обычные отметки для средних лет мужчины, теперь превратились в глубокие борозды. Его веки сморщились и приобрели текстуру крокодильей кожи. Его щеки впали, а также стали все более растрескиваться. Белки глаз покраснели, что придавало ему вид забулдыги со страдальческим взглядом, спрашивающим, не пора ли уже выпить. Глубокие борозды и складки прошли от углов его рта до подбородка, придавая рту необычайно мрачные очертания. Его светлые волосы, тонкие изначально, теперь совсем утончились и стремительно выпадали, обнажая кожу на затылке. На коже рук выступили желтые пятна. Он все это должен был терпеть без особых попыток бороться с внешними изменениями. Он только выглядел старым, а вообще-то старость не самое страшное. Его сила казалась неиссякаемой. К тому же существовала непоколебимая уверенность, что как только он и Бомонт начнут снова писать, снова как Джордж Старк, процесс старения пойдет вспять. Но сейчас его зубы выпадали из десен, и появились язвы. Первую из них он обнаружил 3 дня тому назад внутри правого локтевого сгиба, красную отметину, окаймленную белой омертвелой кожей. Он вспомнил пелагру, эпидемии, которые случались на Дальнем Юге еще в 1960-х годах. Позавчера он нашел еще одну, на этот раз на шее, ниже левого уха, а вчера еще 2, одну на груди, другую пониже пупка. А сегодня впервые язва появилась и на лице, на правом виске. Они не болели. Было лишь непреодолимое желание их чесать, и все. Может быть, только пока, когда чувствительность еще не пропала. Но язвы увеличивались в размерах. Правый локоть опух и достиг своей красноватой границы уже середины плеча. Он один раз попытался расчесать одну из таких язв и ужаснулся. Кожа и мясо стали легко отваливаться. Полилась смесь крови и желтого гноя, запах которого было почти невозможно вынести. Хотя никакой инфекции не было и не могло быть. Более всего это напоминало испарение гнили. Глядя на него сейчас, любой, даже опытный врач, вероятнее всего, предположил бы меланому, вызванную большой дозой радиации. Но все же язвы не столь уж сильно беспокоили его. Он предполагал, что они будут расти и в количестве, и в площади, соединяться друг с другом и, в конце концов, съедят его заживо, если он это им позволит. Но он не собирался позволять им сделать это. Однако он не мог заменить себе лицо, обезображивающееся ежедневно во все возрастающей степени. Поэтому нужен грим. Он очень тщательно наложил жидкую основу при помощи одной из губок от щек до висков, особенно тщательно закрывая язву на виске и ту новую, которая начала пробиваться на левой щеке. Старк никогда не думал, что ему придется размалевывать себя словно актеру из телевизионной мыльной оперы или гостю знаменитого шоумена Донахью. Но все, что могло прикрыть язвы, должно было использоваться без раздумий. К тому же немного выручал и оставшийся на лице загар. Если он будет находиться в полумраке или под искусственным освещением, их пока еще очень трудно, если это вообще возможно, заметить. Так он надеялся. Ему также нельзя было находиться под естественным освещением по другим причинам. Он подозревал, что прямые солнечные лучи ускоряют те разрушительные химические реакции в его организме, которые все более и более дают о себе знать. Это было почти так, словно он превращается в вампира. Но это не так уж и опасно. В некотором смысле он всегда им и являлся. Я ночной человек, всегда был таким, уж такая у меня натура. Это заставило его улыбнуться, а улыбка показала зубы, торчащие как клыки. Он закрыл баночки с тоном и начал пудриться. «Я могу издавать запах», — подумал Старк, — «и весьма скоро люди будут чувствовать мое приближение, тяжелый неприятный запах гниющего мяса, побывавшего целый день под солнцем. Это нехорошо, друзья и милые сердца. Это совсем нехорошо. Ты будешь писать, Тат, — сказал Старк, глядя на себя в зеркало. «Но при удаче тебе этим долго не придется заниматься». Он улыбнулся еще шире и показал передний зуб, темный и мертвый. «Я быстро научусь». В половине одиннадцатого на следующий день высокий, широкоплечий мужчина в наглухо застегнутой рубашке, синих джинсах и огромных солнцезащитных очках купил у продавца канцелярских товаров на Хоустон-стрит 3 коробки черных карандашей Barrel Black Beauty. «На человеке было много грима и косметики», — заметил продавец. «Вероятно, остались после веселого мальчишника в одном из баров поблизости. А издаваемый этим покупателем запах напоминал о парфюмерной лавке, словно покупатель выкупался в одеколоне English Leather. Но даже одеколон не мог скрыть то печальное обстоятельство, что широкоплечий пижон пахнул мерзко». Продавец подумал вскользь, очень вскользь, о том, чтобы сострить на эту тему. Но затем подумал еще раз. Пижон пахнул скверно, но выглядел мощным. Да и вся их торговая операция была удивительно простой. Это ведь карандаши, а не Роллс-Ройс. Лучше всего не связываться. Старк сделал короткую остановку на обратном пути из магазина канцелярских товаров. Ему удалось очень быстро забрать со своей площадки на Ист-Виллидж те немногие нужные ему принадлежности и упаковать их в рюкзак, купленный еще в первый день его появления в Нью-Йорке. Вообще-то, если бы не бутылка шотландского виски, он бы еще подумал, стоит ли вообще заходить сюда. Поднимаясь по наружной лестнице дома, он не заметил тельца 3 мертвых воробьев, мимо которых проходил в это время. Он уходил из дома пешком, но шел не очень долго. Он давно обнаружил, что целеустремленный человек всегда найдет транспорт, если тот действительно ему требуется. Глава 20. Через крайнюю черту. День, которым кончалась неделя милосердия для Тада Бомонта, больше напоминал поздний июльский, чем середину июня. Тад ехал свои 18 миль до университета штата Мэн под небом цвета дымчатого хрома. Воздушный кондиционер Субурбана работал на всю мощность. За машиной Тада упорно держался темно-коричневый Плимут. Он не подходил больше, чем на 2 корпуса, но и не отставал дольше, чем на 5. Он редко позволял какой-либо машине втиснуться между Субурбаном и собой. Однажды на перекрестке около школьной зоны в Виаде некий водитель попытался это нагло сделать, но Плимут легко его тут же обошел. Если бы не эта удивительная простота и легкость во вращении с рулем, то охранник Тада просто бы нажал синюю кнопку на приборной шкале в автомобиле, и несколько мигающих огоньков на крыше Плимута успокоили бы любого непонимающего правила поведения олуха. Тад управлял в основном только правой рукой, используя левую лишь в случаях абсолютной необходимости. Рука сейчас была намного лучше, но по-прежнему дьявольски болела при любом его неосторожном или слишком резком движении. Он не раз ловил себя на подсчитывание тех последних минут последнего часа до срока, когда ему можно будет принять очередную пилюлю перкодана. Лис не хотела, чтобы он ехал в университет сегодня. Да и охранники тоже разделяли ее мнение. Для них мотив был прост. Им не хотелось дробить свою охранную команду. Что касается Лис, то ее мотивы были куда сложнее. Она ссылалась на его рану руки, которая могла снова открыться при работе с рулем, как она на словах очень опасалась. Но то, что было в ее глазах, говорило совсем о другом. Там был Джордж Старк в ее глазах. «Какого черта ты забыл там, что тебе нужно делать сегодня?» Этот вопрос постоянно сердился. И Тат самому себе должен был на него также ответить. Семестр окончился, а он не преподавал на летних курсах переподготовки. Наконец он решил остановиться на дополнительном курсе для студентов-отличников. 60 студентов подали заявки на поступление на этот курс по писательскому творчеству. Это было вдвое больше, чем в прошлогодний осенний семестр. Но даже эти студенты не подозревали, что занудливый Тат Бомонт и развязный Джордж Старк, одно и то же лицо, примелькавшееся всем преподавателям и студентам факультета английского языка. Поэтому Тат решил сказать Лис, что желает просмотреть все заявки и сократить число слушателей с 60 до 15 максимум, которые он может взять в обучение. И то, видимо, на 14 человек больше, чем то количество студентов, которые он реально мог чему-то обучить. Она, конечно, поинтересовалась, почему это дело нельзя отложить хотя бы до июля, и напомнила ему, что в прошлом году он занимался тем же делом в середине августа. Тут он сослался на удвоение числа заявок, а также очень тонко заметил, что не хочет, чтобы его летняя лень превратилась в дурную привычку. Наконец-то она прекратила протестовать. Не потому, что его аргументы были убедительными для Лис, как и сам Тат ясно осознавал, а потому что ей ясно стало видно, что он решил уехать, неважно кто и что ему бы не говорил противоположное. Да она и сама понимала, что рано или поздно, но им придется выходить из своего добровольного заточения, скрываться в доме, пока кто-то убьет или схватит Джорджа Старка, было не очень приятным выбором. Но ее глаза были по-прежнему полны беспомощного и вопрошающего страха. Тат поцеловал ее и близнецов, а затем быстро укатил. Она выглядела так, словно вот-вот заплачет. Если бы он находился еще дома, ему пришлось бы остаться. Конечно, на самом деле причиной служили не студенческие заявки. Причиной была крайняя черта. Он сам проснулся сегодня утром полный тоскливого страха и ужаса. Джордж Старк звонил вечером 10 июня и дал Таду ровно неделю до начала романа о бронированном автомобиле. А Тад так ничего и не смог сделать. Хотя с каждым днем ему было все яснее, как могла бы выглядеть эта книга. Ему даже она снилась дважды за эту неделю. Это было приятным отвлечением от уже наскучившего кошмара, пустого дома и взрывающихся в руках Тада вещей. Но этим утром первой его мыслью было «крайняя черта». «Я перешел крайнюю черту». Это значило, что ему нужно говорить с Джорджем еще раз, как бы ему этого не хотелось. Нужно было выяснить, насколько сердит Старк. Ну, он предполагал, что уже представляет себе ответ на этот вопрос. Вполне вероятно, что Старк очень зол, разъярен до нельзя, и если Таду удастся нащупать слабинку в обороне этого вышедшего из-под всякого контроля старого лиса Джорджа Старка, тот может как-то ошибиться и проговориться. «Теряем связь». Тад имел какое-то неясное ощущение, что Джордж уже о чем-то проговорился, когда позволил руке Тада записать его признание в дневнике. Если бы Тат только был уверен, что правильно истолковывает эти и другие слова. У Тада была идея, но он не был уверен, а ошибка здесь была слишком дорогостоящей, и ставкой была не только его жизнь. Поэтому Тат и ехал в университет, в свое родное здание факультетов английского языка и математики. Ему не нужны эти студенческие заявки и их дела, хотя, конечно, он и их просмотрит. А ему нужен телефон, который не прослушивают, и нужно сделать кое-что там. Он перешел крайнюю черту. Опустив левую руку, Тат подумал, уже далеко не в первый раз за эту длинную-предлинную неделю, что телефон — не единственное средство, чтобы соединиться со Старком. Он уже пробовал и другое. Но там цена была слишком дорогой. Это была не просто ужасная боль от протыкающего руку остро заточенного карандаша или наблюдение, как его вышедшее из-под контроля тело подчиняется командам Старка, который казался скорее привидением, чем реально существующим лицом. Тат заплатил настоящую цену своим сознанием. Реальная цена была связана с прилетом воробьев. Ужас осознания, что здесь работают силы куда мощнее и неуправляемее, чем сам Джордж Старк. Воробьи, в чем он все больше и больше убеждался, означали смерть. Но для кого? Тат опасался, что сможет вызвать воробьев, когда попытается снова войти в контакт со Старком. И он уже представлял себе их появление. Он видел, как они прибывают в то мистическое место посреди двух точек, из которых Тат и Старк движутся навстречу друг другу, то место, где они должны схватиться насмерть за контроль над одной единственной душой, которую они пока поделили. И Тат боялся, что уже знает, кто победит в этой схватке в том таинственном месте. Алан Пенборн сидел в своем офисе в Кастл-Роке, который занимал одно из крыльев муниципального здания. Он провел долгую напряженную рабочую неделю также, но здесь не было ничего нового. Раз лето пришло сюда, все пошло как обычно. Нарушение законности, начиная со дня памяти и до дня труда, давно стал дурной традицией в Мэне, этой земле отпускников. Уже была автомобильная катастрофа со столкнувшимися друг с другом четырьмя машинами на дороге 117 пять дней тому назад, и пьяная драка, унесшая жизни двух людей. Двумя днями позже Нортон Брикс ударил жену раскаленной сковородой, оставив ее лежать неподвижной на кухонном полу. Нортон по-разному калашматил свою жену за 20 бурных лет их семейной жизни, но сейчас он, видимо, был уверен, что прикончил ее. Он написал короткую объяснительную записку, богатую выражениями, но бедную с точки зрения грамматики, а затем покончил счеты и со своей жизнью при помощи револьвера 38-го калибра. Когда его жена, тоже далеко не подарок, наконец очнулась и увидела еще теплый труп своего незабвенного учителя и наставника, она включила газовую печь и засунула туда голову. Парамедики из скорой помощи госпиталя в Оксфорде спасают ее жизнь, но едва ли добьются этого. Два ребенка из Нью-Йорка отправились в самостоятельное путешествие из летнего коттеджа их родителей в Кастл-Роке и заблудились в лесу, совсем как сказочные Гензель и Гретель. Их удалось найти через 8 часов, насмерть перепуганных, но все остальное с ними окей. Джон Лапойнт, второй помощник Аллена, далеко не столь удачно отделался. Он лежит дома, отравившись соком плюща, с которым слишком долго контактировал во время розыска. Еще была кулачная драка между двумя летними отдыхающими из-за последнего экземпляра воскресного выпуска «Нью-Йорк Таймс» в закусочной «Нэн», а другая драка состоялась на парковочной станции в Меллоу Тайгер. Еще было три случая грабежа магазинов и обнаружение небольшого притона наркоманов в бильярдной. Абсолютно обычная рабочая неделя в небольшом городке летом. Алан редко успевал выпить чашку кофе, ни разу не побеспокоенный кем-то. И все же ему приходилось снова и снова обращаться мыслями к Таду и Лиз Бомонт, к ним и к тому человеку, кто охотился за ними, тому, кто также убил Хомера Гамыша. Алан не раз звонил в Нью-Йорк своим коллегам-копам, и некий лейтенант Риардон, наверное, уже озверел от бесед с шерифом. Но они так и не смогли открыть там что-то новое. Сегодня днем в офисе шерифа была неожиданно тихая и мирная атмосфера. Шейла Брикхэм не имела ничего серьезного для передачи ему, а Норрис Риджуик, как обычно, почивал в кресле шерифа, задрав свои ножищи на стол того же шерифа. Аллану пришлось разбудить его. Если Дэнфорд Китон, первый выбранный городской староста, зайдет сюда и увидит эту идиллию, он может получить разрыв сердца. Хотя, возможно, Китон и не имел такого органа. Для Норриса неделя тоже была не очень легкой. Ему пришлось заниматься очисткой от всего этого кровавого месива дороги 117. И он сделал эту чертовски мерзкую работу. Аллан сейчас сидел за своим столом и запускал тени животных на стену, пользуясь яркими лучами солнца. А его мысли еще раз обратились к Таду Бомонту. Получив благословение Тада, доктор Хьюм из Орано позвонил шерифу и сообщил, что нейрологические тесты Бомонта оказались отрицательными. Никаких признаков опухоли не обнаружено. Подумав на эту тему, Аллан вернулся еще раз к доктору Хью Притчарду, оперировавшему Тада, когда тот был еще никому неизвестным мальчиком 11 лет. Кролик проскакал по стене. За ним прошла кошка. Собака сменила кошку. «Оставь это! Это безумие!» «Конечно, это безумие. И, конечно, ему надо это оставить. Это просто из-за выдавшегося окна в его бурной деятельности летом в Кастл-Роке. Когда же вы сильно заняты, вы не можете думать, и иногда это даже хорошо не думать». За собакой появился слон, покачивая хоботом, для чего Аллан использовал свой мизинец на левой руке. «А, черт с ним», — сказал Пенберн и пододвинул к себе телефон. В то же время другая рука полезла в задний карман, чтобы извлечь оттуда что-то. Шериф нажал кнопку автоматической связи с управлением полиции штата Мэн в Оксфорде и спросил диспетчера, на месте ли Генри Пейтон из отдела уголовного розыска. Оказалось, что да. Аллан подумал, что, видно, и в управлении сегодня тихий денек, раз Генри оказался у телефона. «Аллан, что тебе надо от меня?» «Я хотел попросить тебя, — сказал шериф, — чтобы ты сделал мне одолжение и позвонил главному лесничему Йеллоустонского национального парка для меня. Я могу дать тебе номер». Он взглянул на бумагу с легким удивлением. Он записал телефон на обороте визитной карточки неделю тому назад. А сейчас его рука сама собой достала ее из толстого бумажника, куда он даже не успел заглянуть. «Йеллоустон!» — голос Генри развеселился. «Это не там, где загорают йоги, медведи из мультфильмов?» «Нет», — улыбнулся шериф, — «то называется Джеллистон. И никакие медведи здесь не подозреваются в любом случае. По крайней мере, насколько мне известно это сегодня. Мне нужно поговорить с человеком, находящимся там в летнем туристическом палаточном лагере, Генри. Я даже не знаю, действительно так уж это надо или нет, но тогда я наверняка успокою свою голову. Это выглядит как недоведенное до конца дело». «Это связано с Хомером Гамышем?» Аллан переложил трубку к другому уху и пробежал глазами вытащенную визитную карточку с телефонным номером главного лесничего. «Да», — ответил он, — «но если ты попросишь меня все объяснить, я буду выглядеть как последний дурак». «Просто предчувствие?» «Да». И шериф был удивлен, обнаружив, что у него действительно есть предчувствие. Он даже сам до этого не был здесь уверен. «Человек, с которым мне надо связаться, это ушедший на пенсию доктор по имени Хью Притчард. Он там с женой. Лесничий, вероятно, знает, где они. И, как я догадываюсь, в палаточном городке должен быть телефон. Им обоим за 70. Если ты позвонишь туда, лесничий, может быть, передаст им мою просьбу насчет разговора с доктором». Другими словами, ты полагаешь, что главный лесничий национального парка воспримет офицера полицейской службы штата куда серьезнее, чем дерьмового шерифа графства? У тебя дипломатический талант называть вещи своими именами, Генри. Генри Пейтон радостно расхохотался. Я сделаю, почему бы и нет. Но я тебе вот что скажу, Аллан. Я сделаю только эту небольшую услугу, поскольку ты не будешь заставлять меня окунаться все глубже и глубже в это... Нет, нет, это все, — благодарно перебил шериф, — это все, что я прошу.